В 2 часа дня ничего нового не произошло. Господин Энбо, Негрель и другие инженеры, собравшиеся здесь, все в пальто и в черных шляпах, стояли кучкой впереди всех. Они тоже не хотели уходить, хотя у них ноги подкашивались от усталости. Все испытывали болезненное, лихорадочное возбуждение, сознавая свое бессилие перед лицом такого страшного бедствия. Все молчали, лишь изредка шепотом обменивались скупыми словами, словно у постели умирающего. Должно быть, в стволе шахты завершался обвал верхнего звена сруба. Иногда раздавался вдруг громкий треск, потом что-то тяжелое с прерывистым шумом падало в глубокую пропасть, затем опять наступила мертвая тишина. Рана все расширялась, обвал, начавшийся снизу, захватывал верхние слои, приближался к поверхности. Негрелю хотелось увидеть, что происходит. В нервном нетерпении он вышел вперед и зашагал один в этом жутком пустом пространстве, однако его схватили за плечи, остановили. Но к чему рисковать? Ведь катастрофы все равно не остановить. А тем временем какой-то углекоп, когда отвернулся сторож, помчался к раздевальне и вскоре спокойно вернулся на место. Он сбегал за своими деревянными башмаками. Пробило 3 часа. Все еще ничего не случилось. Полил дождь. Люди вымокли, но не отошли ни на шаг. Пес во дворе Роснера опять принялся лаять. И только в 3 часа 20 минут первый толчок сотряс землю. Строения Варейской шахты дрогнули, но устояли. Они были выстроены прочно. Но вслед за первым последовал второй толчок, и толпа откликнулась на него долгим воплем. У всех на глазах длинный, крытый толем барак сортировочный 2 раза качнулся и рухнул с оглушительным треском. От огромного давления балки сломались, как спички, и терлись друг от друга с такой силой, что от них брызнули целые снопы искр. И с этого мгновения земля непрестанно сотрясалась, толчки следовали один за другим, шло подземное оседание пород, слышался грозный гул, как при извержении вулкана. Пес вдалеке больше не лаял, а жалобно выл, словно извещая о колебаниях почвы, которые чуял заранее, а женщины, дети, да и вся толпа, взиравшая на шахту, не могли удержать вопли всякий раз, как ее встряхивало от содрогания земли. Не прошло и 10 минут, рухнула шиферная кровля шахтного копра, стены приемочной и машинного отделения раскололись, в них зияла теперь широкая брешь, затем шум стих, разрушение остановилось, вновь настала глубокая тишина. Целый час простояла Варейская шахта, еще живая, но израненная, словно ее бомбардировала из пушек армия жестоких врагов. Смолкли крики. Круг зрителей раздался, но никто не уходил. Все смотрели. Под грудой балок, рухнувшей сортировочной, еще можно было различить смятые опрокидыватели, прорванные, искореженные грохота. Но больше всего обломков громоздилось на месте приемочной среди осколков битого кирпича и стен, местами рухнувших целиком и обратившихся в мелкий щебень. Стальная перекладина, поддерживавшая шкивы, изогнулась и до половины опустилась в шахтный ствол. Клеть повисла в воздухе, над ней покачивался обрывок троса, а дальше высилась целая гора разбитых вагонеток, чугунных плит, лестниц. Каким-то чудом ламповая осталась нетронутой, и с левой стороны виднелись аккуратные многоярусные ряды начищенных лампочек. а в глубине развороченного машинного отделения видна была паровая машина, плотно сидевшая на массивном кирпичном фундаменте. Блестели ее медные части, крупные стальные детали были похожи на несокрушимые мышцы. Застывший в воздухе шатун напоминал согнутую в колене ногу великана, спокойно дремлющего, уверенного в своей силе.